Вот, горит, это уже 6 штук. Ну, во что-то попали 100%, потому что дым черный, что-то вот горит там. Караул.